Осеннее солнце, до сих пор не растерявшее своего жара, уползало в сторону бесконечных холмов, срывалось с небосклона, меняло цвет и заливало Солезина красным вечерним светом. Дома, деревья, заборы, церкви и палаццо, вода в Месоле, люди и мертвецы — все они словно искупались в крови. Это продолжалось всего несколько минут, а затем свет потускнел, уступив недолгим сумеркам, мгновенно превратившим город в место еще более неуютное и неприятное, чем днем. За два квартала до собора мы встретили Хагжита с разрешительными лентами Лавендусского торгового союза, позволяющими ему находиться в христианских землях. «Газир! Газир спустился с небес и распахнул темные крылья зла над страной неверных!» — выл он, сидя перед дверью разоренной лавки. Хагжит был тоже болен, и когда мы подошли слишком близко, плюнул в нашу сторону, сотворив в воздухе охранный знак. Я положил руку на эфес палаша, видя, что рядом с ним на коврике лежит длинный восточный кинжал, испачканный в крови. Но человек так и остался сидеть на пороге, лишь грозил нам проклятиями своего бога. По мне, такого богу тут делать совершенно нечего. Наш отлично справился, наказав жителей Солезина за какие-то неизвестные мне проступки. «Поскорее бы все это закончилось», — глухо сказал Пауль. Мне оставалось лишь догадываться, что он имеет в виду под всем. Эпидемию, гибель города или наш поиск темной души. Я мало общался со стражем, который был старше меня почти на 20 лет. Мы пересекались всего лишь несколько раз. В Орденау, где я когда-то учился, и во время проверки наших кинжалов на предмет уничтожения чистых душ. Я слышал лишь, что он опытен, хотя порой бывает излишне резок и груб, но Рози отзывалась о нем хорошо, и мне этого всегда было достаточно. До сегодняшнего дня. Пауль, словно чувствуя мои мысли, посмотрел на меня с подозрением и спросил: «Считаешь меня виноватым?» Я спрятал руки в карманы легкой куртки, обошел труп толстяка с раздувшимся животом и усмехнулся. «Тебя больше должно заботить, что считает Шука. Меня не слишком интересует мнение вспыльчивого цыгана. В отличие от твоего...» «Да, я считаю, что ты виноват. Я не видел причин лгать. Ты не должен был оставлять ее одну. Рози — опытный страж, который уже больше 10 лет работает плечом к плечу с мужем и всегда может рассчитывать на поддержку напарника. Ты же знаешь, что те, кто долго работают в паре, в одиночку частенько теряются. Инстинкты заточены совершенно под другие действия. Я оставил с ней тигра. Позволь, я не буду это комментировать. Ты совершил глупость, отправив девушку одну. Сделал то, чего никогда бы не сделал Шука, и если она умрет, это будет на твоей совести. Она не умрет. Буду на это надеяться. Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре уже накрыли густые тени, и лишь на шпилях его парных колоколен угасали блики солнечного света. — Там есть люди? — спросил я, разглядывая массивное здание. — Здесь проводились службы, пока не умер кардинал. Пауль рассеянно провел рукой по щетинистому подбородку. — Затем прихожане перебрались в Санта-Мария-сопра-Авене и Санта-Мария-делла-Налетте. — Почему? — Люди стали говорить, что в округе слишком многие умерли странной смертью, — равнодушно ответил Пауль. — Да и смерть кардинала и почти всего высшего духовенства города на пользу не пошла. Собор заперли от греха подальше. — И как мы туда попадем? Через окна? — Ключи кардинала! — страж потряс связкой. — Впрочем, тебе-то зачем беспокоиться о таких пустяках? Его усмешка была... пренеприятный. «Не понимаю тебя. Я помню, как ты влез в кабинет своего учителя и уничтожил несколько бесценных свитков. Отличный взлом!» Я хмыкнул. Взлом был не отличный. Я просто вынес дверь плечом взял со стола бумаги и швырнул их в огонь. Великое дело. Ты дурак, Людвиг, прости меня за эти слова. Если ты объяснишься. Ты совершил глупый поступок, лишился покровителя среди магистров, а затем умудрился поругаться с другими магистрами, хотя стоило бы промолчать. Я не люблю молчать, когда болваны пытаются управлять моей жизнью. Вот я и говорю, дурак. Ты настроил против себя многих в братстве, хотя рядовые стражи тебя уважают и ценят. И если прошлые грехи можно было бы списать на молодость, то твой последний номер перечеркнул это. Не думаю, что тебе забудут и простят неповиновение. Несмотря на то, что это было в плане магистров... Какая разница? Пауль подошел к маленькой железной дверце возле левого нефа и сунул в скважину фигурный ключ. Ты страж, которому до конца жизни придется бегать из города в город, выполняя приказы других. Звучит обнадеживающе. Ну да, он скривился, распахнул дверь, жестом показал, чтобы я заходил первым. Мотаться до старости по странам, жить в тавернах и на постоялых дворах, месить грязь на дорогах и бесконечно рисковать. Это хорошо в пору юношеского романтизма. Тебе уже за 30, пора задуматься о будущем. Сдохнешь где-нибудь на проселочной дороге вместо того, чтобы жить в Орденау, грести деньги лопатой, продлевать жизнь до бесконечности и править другими.